А посмотрите на лицо Господа Баларама. Оно стало еще прекраснее. От упорной борьбы с мужчиной его белое лицо покраснело. Присутствующие там женщины тоже обращались одна к другой. Дорогие подруги, представьте только, как повезло земле Вриндавана, где пребывает сам Кришна, верховная личность Господа, всегда украшенный гирляндами и занятый тем, что пасет коров вместе со своим братом Господом Баларамой. Его всегда сопровождают друзья-пастушки, и он играет на своей трансцендентальной свирели. Выпало такое счастье, что они имеют возможность постоянно видеть лотосные стопы Кришны и Баларамы, которым поклоняются великие полубоги, такие как Шива и Брама, и сама богиня процветания. Невозможно подсчитать, как много добродетелей и поступков должны были совершить девушки в Раджане, чтобы иметь возможность наслаждаться верховной личностью Господа и любоваться несравненной красотой его трансцендентного тела. Красота Господа несравнима ни с чем. Никто не выше его и не равен ему по красоте, коже и блеску тела. Кришна и Баларама есть источник всех совершенств, богатств, сил, красоты, славы, знаний, отрешенности. Гопи, выпало такое счастье, что они могут видеть Кришну и думать о нем 24 часа в сутки, с самого утра, когда они доят коров, шелушат рис или сбивают масло. Убирая у себя в домах и моя полы, они всегда поглощены мыслями о Кришне. Гопи дают нам совершенный пример того, как посвящать себя сознанию Кришны. Даже будучи занятым разными видами материальной деятельности, если человек погружен в мысли о Кришне, то скверно материальных занятий не может воздействовать на него. Следовательно, гопи полностью погружены в транс самадхи, что есть высочайшая ступень совершенства мистических сил. В Бхагавад-гите подтверждается, что тот, кто постоянно думает о Кришне, есть наивысший йог среди всех йогов. «Мои дорогие подружки», — сказала одна женщина. Другой. «Мы должны принимать поведение гопи за наивысшую форму добродетели, иначе как бы могли они добиться возможности видеть Кришну утром, когда он отправляется со своими коровами и друзьями-пастушками на пастбище, и вечером, когда он возвращается оттуда? Они часто видят, как Кришна играет на своей свирели и ослепительно улыбается. Когда Господь Кришна, высшая душа каждого живого существа, понял, что собравшиеся там женщины волновались за него, он решил не продолжать бой, но убить борцов тут же. Родители Кришны Баларамы, Нанда Махарадж, Йошода, Васудева и Деваки также были обеспокоены, ибо они не знали о безграничной силе своего сына. Господь Баларама боролся с Муштикой, а Кришна, верховная личность Бога, с Чанурой. Господь Кришна, казалось, был жесток к Чануре. Он трижды ударил его своим кулаком. К удивлению публики, знаменитый борец был оглушен. Но вот Чанура из последних сил набросился на Кришну, подобно тому, как один ястреб налетает на другого. Сжав руки в кулаки, он стал ударять Кришну в грудь. Но Господа это нисколько не обеспокоило. Не больше, чем слона, которого ударяет цветочной гирляндой. Кришна быстро схватил Чануру за обе руки и стал крутить его вокруг себя, отчего тот расстался с жизнью. Тогда Кришна бросил его на землю. Чанура упал, подобно флагу Индры, и его богатые украшения разлетелись во все стороны. Муштика также ударил Баларама, и Баларама с огромной силой вернул ему удар. От него Муштика задрожал, и кровь изо рта полилась рекой. Он был измучен, его жизненная сила покинула его, и он упал на землю, подобно тому, как падает дерево, поверженное ураганом. После гибели обоих борцов вышел вперед борец по имени Кута. Господь Баларама тут же схватил его левой рукой и небрежно убил. Другой борец по имени Шала выступил вперед на Кришну, тут же ударом ноги разбил ему голову. Затем борец по имени Ташала вышел вперед и был убит таким же образом. Кришна пнул его по голове. Так Кришна и Баларама, победители всех знаменитых борцов, и оставшиеся борцы в страхе за свою жизнь стали разбегаться с места состязания. Все пастушки и друзья Кришны и Баларамы подошли к ним и стали радостно их поздравлять. Били барабаны, мальчики обсуждали победу, и колокольчики на ногах Кришны и Баларамы позванивали. Все собравшиеся там стали в величайшем экстазе хлопать в ладоши, и к удовольствию их, и удовольствию их не было границ. Присутствующие там браманы стали в восторге возносить хвалу Кришне и Баларамы. Только Камса был мрачен, не хлопал в ладоши и не благословлял Кришну. Камса негодовал, что в честь победы Кришны били барабаны, и очень сожалел, что борцы были убиты или разбежались с места состязания. Поэтому он тут же приказал прекратить бить в барабаны и обратился к своим приближенным с такими словами. Таких и грусти сразу. Приказываю немедленно прогнать из Матхуры этих двух сыновей Васудевы. У пастушков, пришедших вместе с ними, следует забрать все их богатства. Нанду Махараджа нужно сейчас же схватить и убить за его коварство. А также следует без промедления расправиться с обманщиком Васудевой. Да и моего отца Уграсену, который всегда поддерживал моих врагов, шел против моей воли, тоже нужно убить. Как он горячий. Всех, короче, замочить. Когда Камса сказал так, Господь Кришна очень рассердился на него и тотчас же набросился на его высоких стражников. Камса был готов к нападению Кришны, ибо знал с самого начала, что он должен быть, что он должен был стать высшей причиной его смерти. Он тут же обнажил свой меч и приготовился отразить нападение Кришны мечом и щитом. Камса размахивал мечом, но Господь Кришна, Всевышний, Всемогущий Господь, силой обхватил его. Верховная Личность Господа, в котором находит убежище целое творение, и из чего лотосного пупка все творение проявляется, в один миг сбил корону с головы Камсы и намотал его длинные волосы себе на руку. Затем он стащил Камсу с трона на помост для борьбы, бросил его на землю, тут же уселся на него верхом и один за другим стал наносить ему сокрушительные удары. От ударов кулаков Кришны жизненная сила тут же покинула Камсу. Чтобы уверить своих родителей в том, что Камса мертв, Кришна поволок его подобно тому, как лев волочит слона, убив его. Тут со всех сторон раздался страшный рев. Некоторые зрители выражали восторг, другие кричали от горя. С того дня, как Камса услышал, что его убьет восьмой сын Деваки, он всегда думал о Кришне, держащем в руке диск. И поскольку он очень боялся смерти, он думал о Кришне в этой его форме 24 часа в сутки, даже когда ел, гулял, дышал. Так что, естественно, ему было ниспослано освобождение. В Бхагавадгите говорится «Садата Бхава Бхавита». Следующая жизнь человека дается ему в соответствии с мыслями, которыми он всегда был поглощен. Камса всегда думал о Кришне с диском, что указывало на Нараяну, держащего диск. Раковину, цветок, лотос и булаву. По мнению авторитетов Камса достиг после смерти Сарупья Мукти, то есть он обрел ту же форму, что и Нараяну Вишну. У всех обитателей планет Вайкунт такие же тела, как и у Нараяны. После смерти Камса достиг освобождения и поднялся на Вайкунтха-локу. Из этого примера можно понять, что даже тот, кто думает о Верховной Личности Бога как о враге, получает освобождение или место на одной из планет Вайкунт. Что же говорить о чистых бхактах, которые всегда поглощены любовными мыслями о Кришне? Даже враг убитой Кришны получает освобождение и место в безличном брахманджоте. Поскольку Верховная Личность Бога всемилостив, любой, кто думает о нем как о враге или о друге, получает освобождение. Но освобождение бхакты и освобождение врага не одно и то же. Враг обычно получает освобождение саюджи, а иногда освобождение сарупи. У Камсы было 8 братьев во главе с Канкой. Все были моложе его. И когда они узнали, что их старший брат убит, они собрались вместе и в великом гневе бросились на Кришну, чтобы убить его. Камса и все его братья были дядьями Кришны по матери. Все они были братьями матери Кришны Деваки. Когда Кришна убил Камсу, он убил своего дядю по матери, что противоречит предписаниям вед. Хотя Кришна не зависит ни от каких физических предписаний, он идет против них только в случае необходимости. Камса не мог быть убит никем, кроме Кришны, поэтому Кришне пришлось убить его. Что же касается 8 братьев Камсы, то расправу с ними Баларама взял на себя. Мать Баларамы Радхини, хотя и жена Васудевы, не была сестрой Камсы, поэтому Баларама Баларами, нужно было бы убить всех восьмерых братьев Камсы. Он тут же схватил оружие, которое было под рукой. Наиболее вероятно, что это был бивень слона, который он принес. И убил восьмерых братьев одного за другим, подобно тому, как лев убивает стадо оленей. Так Кришна и Баларама подтвердили, что верховная личность Бога является для того, чтобы защитить праведников и уничтожить нечестивых демонов, вечных врагов полубогов. Полубоги с высших планет, планетных систем стали сыпать вниз цветы, поздравляя Кришну и Балараму. Среди полубогов были такие могущественные личности, как Брама и Шива, и все вместе они выражали свою радость по поводу смерти Камсы. Били барабаны с небесных планет, шел цветочный дождь, и супруги полубогов танцевали в экстазе. Жены Камсы и восьми его братьев погрузились в глубокую скорбь от внезапной смерти своих мужей. Все они ударили себя в лоб и проливали потоки слез. Громко плача и обнимая тела своих мужей, жены Камсы и его братья, причитали, обращаясь к мертвым телам. «Супруги наши, дорогие, вы так добры, вы защищаете тех, кто зависит от вас. Теперь, после вашей смерти, мы тоже мертвы, мертвы и дома ваши, и дети. Мы уже больше не выглядим счастливыми. Из-за вашей смерти радостные церемонии, к которым мы готовились, такие как принесение в жертву лука, уже невозможно будет провести. Супруги наши дорогие, вы плохо обращались с теми, кто безгрешен, и потому нашли свою смерть. Это неизбежно, ибо человек, мучающий невинного, должен быть наказан по законам природы. Мы знаем, что Господь Кришна есть верховная личность Бога. Он верховный властелин, верховный наслаждающийся, и потому тот, кто пренебрегает его властью, никогда не будет счастлив и в конечном счете встретит свою смерть, как это случилось с вами». Поскольку Кришна относился к своим теткам с нежностью и добротой, он утешил их, насколько это было возможно. Обряды, проводившиеся после смерти человека, были совершены под личным наблюдением Кришны, поскольку он был племянником всех мертвых царевичей. Покончив с этим делом, Кришна и Баларама тут же освободили своих отца и мать Васудеву Дваку, заточенных Камсой в тюрьму. Кришна и Баларама упали в ноги своим родителям и вознесли им молитвы. Васудева и Деваки, поскольку пережили из-за того, что Кришна был их сыном, это из-за Кришны Камса никогда не давал им покоя. Деваки и Васудева целиком осознавали возвышенное положение Кришны, верховной личности Бога. Поэтому, хотя Кришна коснулся их ног и выразил им свое почтение и вознес им молитву, они не обняли его, а просто стояли и слушали верховную личность Господа. Хотя Кришна родился как их сын, Васудева и Деваки всегда осознавали его положение верховного Господа. Так заканчивается комментарий Бхактисиддханты к 43 главе книги «Источник вечного наслаждения», которая называется «Смерть Камсы». Да чего боялся Камса больше всего на свете? Смерти. Потому что он олицетворенная ложная энергия. Гордяк. Вот все, что возникает. И из-за ложного эго он переступил все нравственные, все моральные, все этические стороны жизни. Все устои переступил из-за ложника. Таким образом мы можем прийти к выводу, что если мы через что-то переступаем, то это все из-за чего? Из-за ложника. А что такое ложняк? Это невежество. Говорится, это крепкий узел, который привязывает нас к интересной концепции жизни. А думать о том, что я есть тело, это обидно. А привязаться к такому положению, это аханка. Поэтому тот, кто боится смерти, несомненно, глуп, Кришна говорит. Кошкам, собакам, грызунам, ослам и свиньям. Вы-то к чему готовитесь? Я так понял. На поезде хочу что-то. Два хапка. И вперед. Но тот, кто так делает, несомненно, найдет свою смерть. Наоборот, к ней идет. Бежать от смерти — это только к ней приближаться, шастры говорит. Идти к ней навстречу — это значит ее напугать. Поэтому Кришна с шатрами общался. Благодарю.